Ребята оказались все как на подбор. Высокие, плечистые, лихие. В полурастегнутых фуфайках, так, чтобы была видна морская тельняшка, они сходу бросились на ошеломленных гитлеровцев. Завязалась невиданная мной до сих пор рукопашная схватка. Мы подняли своих бойцов, и воодушевленные дерзостью моряков также вступили в рукопашную. Картина жуткая. Рев, крики, стоны, редкая стрельба. В ход шли приклады автоматов и винтовок, гранаты, ножи. Примечание. Горчаков. «Время тревог и побед». Москва, военный сдат, 1977, страницы 95-96. 13-я армия во время боев за Касторное повела частью сил наступление на юго-запад в направлении городов Щегры и Курск, а главные силы армии генерал Пухов повел на Золотухино. В этот прорыв были брошены подвижные конно-стрелковые и отдельные лыжные бригады, в том числе первая и вторая отдельные. В быстром продвижении советских войск на запад отдельные лыжные батальоны этих бригад сыграли едва ли не первостепенную роль. Выполняя задачи разведывательного характера, обтекая с флангов вырывавшиеся из окружения части разбитой второй немецкой армии, они стремительно двигались вперед. Продолжая наступать днем и ночью, в пургу и крепчайшие морозы, лыжники утром 3 февраля перерезали шоссейную и железную дороги Орел-Курск у станции Возы и устремились на Ольховатку и Фатеж. Моряки-лыжники в ходе наступления на десятки километров опередили другие части 13-й армии. Этот факт объясняется однозначно и просто. Самым удобным и надежным способом передвижения в снежную зиму 1943 года были русские лыжи. Поэтому именно по маршруту лыжных бригад образовался в конечном итоге северный фас Курской дуги. Глубокий рейд лыжных бригад по тылам противника требовал боевой выучки, высоких моральных и физических качеств личного состава. Вот что запомнил о тех днях бывший матрос-тихоокеанец Шарапов. Когда вступили в тыл к немцам, встретились с невероятными трудностями. Дорога была трудная, снега по пояс, а в бригаде противотанковые пушки-сорокопятки, минометы и станковые пулеметы. Везли их на измученных от бескормицы лошадях. Иногда впрягали коров, но чаще впрягались сами. Нам было трудно без сна и отдыха и подчас голодным. Вражеская авиация не давала нам покоя, но мы шли вперед, освобождая села. Примечание. ГАОО F-39-89, ОП-1, Д-40, Л-23. Документы, отражающие боевую деятельность лыжных бригад, на хранение в ЦАМО РФ не поступили. По воспоминаниям ветеранов 1-й отдельной лыжной бригады Вишневского и Кириленко, подвода, на которой перевозилось штабное имущество, была уничтожена прямым попаданием снаряда, выпущенного из пушки немецкого танка. Поэтому единственным источником данных по этому вопросу является свидетельство ветеранов лыжных бригад, а также жителей деревень, которые освобождали лыжники. В Дмитровском районе, да и вокруг него, много было кривотолков о судьбе моряков-лыжников. Окружили, разгромили, пленили. Ответы на многие вопросы дал бывший дальневосточник, затем инженер 1-й отдельной лыжной бригады, а впоследствии генерал-майор инженерных войск Николай Михайлович Мохов, который вел на фронте записи сегодня ставшие бесценными. По существу, это единственный документ, в котором описан кратко боевой путь одного из лыжных соединений. Сопоставляя данные, представленные Моховым, со свидетельствами других ветеранов, удалось выяснить, что в конце января полностью укомплектованные личным составом и вооружением лыжные бригады погрузились в эшелоны и отправились на фронт к месту боевых действий. 4 февраля 1943 года эшелоны прибыли на станцию «Русский брод» и были поставлены под разгрузку. Лыжники с трудом разместились в окрестных деревнях Кобзевка, Пеньшина, Новая деревня. Через день, 5 февраля, командование бригады в лице майора Понтяра и начальника штаба капитана Козырева получило боевой приказ Брянского фронта на марш всей бригады. Вначале бригады подчинялись оперативному отделу Брянского фронта. Затем они перешли в подчинение к заместителю командующего Брянским фронтом генерал-лейтенанту Новосельскому, который возглавил ударно-подвижную группу фронта. Маршрут передвижения и его конечная цель были известны узкому кругу командного состава. Марш совершался только ночами, так как передвигаться в светлое время суток, в ясную погоду, по бездорожным снежным просторам юга Орловщины было невозможно. Самолеты противника, обнаружив лыжников в поле, открывали охоту за каждым воином. Укрыться было совершенно негде. Участник лыжного рейда, матрос Тихоокеанского флота, затем боец 2-го батальона 280-й стрелковой дивизии Александр Афанасьевич Аксенов, отличился позднее при форсировании Днепра. Группа бойцов, которую возглавил Аксенов, первой переправилась через реку, сутки удерживала крохотный плацдарм, отразив 12 контратак пехоты и танков противника. Посмертно Аксенову было присвоено звание Героя Советского Союза. Много ратных подвигов на счету фронтовых разведчиков Павла Семеновича Долгих, Виктора Яковлевича Кириленко и их товарищей, с которыми мне посчастливилось иметь встречи и вести переписку, так же, как и с Николаем Михайловичем Моховым. «О боевом пути бригады», — писал мне Мохов, — «у меня сохранился дневник с короткими лаконичными записями. Я приведу их без каких-либо сокращений и искажений, а лишь дополню эпизодами и фактами, отчетливо запечатлевшимися в моей памяти».